Глава 4. Любовь к партнерам. Выбор партнера, предоставляющего услуги или товары, которые мы продаем, основополагающая часть любого бизнеса. Для меня успешный бизнес делится на две составляющие. Первая — качественный товар или услуга. Вторая — качественные продажи. Если эти две части присутствуют, то успех неизбежен. Иногда я вижу очень хороший товар, продукт, услугу, но их так нелепо преподносят, без маркетинга на должном уровне, без понимания портрета клиента и выгод продукта. Или наоборот, продукт так себе, но его так хорошо рекламируют, и продажа происходит мгновенно, хоть о долгосрочности здесь речь уже не идет. В нашем случае я стараюсь подбирать такие продукты, которые будут нести высокую клиентскую ценность. Поэтому партнеры для меня — это некая основа моего дальнейшего успеха. Для выбора партнера у меня всегда есть таблица рентабельности. То есть мы беспристрастно анализируем всех партнеров без учета моей личной симпатии к людям, к процессам, к самой компании или продукту. Берем только сухую информацию. Вносим в таблицу коммерческие условия и накладываем потенциальные объемы продаж. Выводим формулу и смотрим процент рентабельности по каждому. Далее встречаемся с каждым партнером и прозрачно декларируем, какие показатели для нас важны и какие влияют на рентабельность. Обговариваем условия и объемы сотрудничества на будущий календарный год. Таким образом, партнер понимает, на какой объем продаж можно рассчитывать с нашей стороны и что он готов нам дать за него. Такая честная позиция позволяет нам совместными усилиями достигать поставленных целей. Безусловно, основными моими партнерами сейчас являются лидеры рынка. В такие непростые времена для бизнеса, как сейчас, очень важно сотрудничать с сильными, с теми компаниями, у которых есть жирок, чтобы пережить такую турбулентность бизнеса, которую мы переживаем последние несколько лет. И найти общие конструкции достижения такого эффекта, при котором обе стороны будут удовлетворены сотрудничеством с точки зрения цифр и процессов. Решающим фактором при принятии решения о сотрудничестве является NPS — это уровень удовлетворенности клиентов нашего партнера. Прозрачная модель сотрудничества помогает лучше понять друг друга и легче договориться. Даже если мы не договорились конкретно сейчас, то это не страшно. Мы не ссоримся, у нас нет каких-либо разногласий. Есть четкое понимание, что каждая из сторон хочет получить за определенные действия, что партнер хочет за увеличение рентабельности и что изначально хотим мы для увеличения своей. В ходе такого открытого диалога мы вместе за этот год создали ряд новых продуктов для нового сегмента, которых ранее не существовало. Это позволило нам увеличить продажи и рентабельность для всех, и это прекрасно. Мы используем любые возможности, чтобы улучшить прибыль друг друга. Зачастую мы с партнерами придумываем совместные маркетинговые коллаборации, кредитные, страховые, усиливающие предложения обеих сторон. Когда партнеры запускают новый продукт, они могут обратиться ко мне с просьбой поддержать их в продажах. Они всегда могут проконсультироваться, будет ли покупателям интересно то или иное, что мы думаем об этом, как клиент отнесется к этому. Мы всегда найдем время на кофе, на встречи, на Zoom. Если интересен анализ рынка или сравнение, мы предоставим свои данные, чтобы также и самим понять, где мы находимся по отношению к конкурентам. Мы часто сравниваем себя и свои показатели с конкурентами, всегда стараемся быть лучше. Используем во всем самые современные и эффективные практики. И партнеры нам, конечно, в этом помогают. Помимо этого, у меня в команде есть специально выделенный человек из отдела учета и контроля, который несколько раз в месяц обновляет данные по всем нашим партнерам. Контактные данные, условия сотрудничества, программы страхования, условия кредитования — они вообще обновляются ежедневно. Всевозможные маркетинговые и раздаточные материалы — вся информация всегда актуальна. Станции техобслуживания, курирующие подразделения, комиссионные вознаграждения — эти данные обновляются систематически. И когда каждый месяц мы запрашиваем у партнера одну и ту же информацию, он понимает, что у нас все четко налажено, что мы за всем следим, и наши сотрудники всегда обладают самой актуальной информацией. В ответ мы обязательно предоставляем и свои данные о локациях, брендах, станциях техобслуживания, о сотрудниках и их контактах, все, что интересно и что поможет в качественной работе, чтобы у обеих сторон была актуальная информация друг о друге. Таким образом, мы строим качественные взаимоотношения. За последний год у нас была смена ключевого объемообразующего партнера. И вот здесь как раз слоган «Бизнес с любовью», как никто другой, подходит под нашу философию. Да, у нас есть любимые партнеры, которых мы уважаем и любим всей душой, но есть еще и деловая часть, рентабельность и деньги. И для нас одинаково важны обе составляющие. Нам нужны и деньги, и любовь. Поэтому, если придет новый партнер и даст нам эти два условия, и они будут лучше, чем у текущего, то да, мы его заменим. Ведь мы работаем для того, чтобы приносить процветание бизнесу. Даже если речь идет о ключевом игроке, то мы сделаем это. Но предварительно проведем несколько переговорных встреч со старым другом-партнером, заранее предупредим и расскажем, что нам нужно, чтобы работать дальше. В случае, если он будет готов поддержать эти условия, мы продолжим с ним работу. Если нет, увы, мы перейдем к работе с другим партнером. А что такое любовь к партнеру? Любовь — это уважение, когда я рада видеть каждого, с кем сотрудничаю. Я искренне рада обнять и тепло поприветствовать каждого, кто приходит ко мне навстречу, вне зависимости от того, как пройдет встреча, а она в любом случае будет касаться цифр и бизнеса. Полезно немного отделять цифры от уважения, любви, заботы и спросить, как у человека дела, может быть, даже чем-то помочь. В нашей практике это и есть любовь. Я чувствую, что тоже вызываю у людей положительные эмоции. Вне зависимости от цифр мы всегда тепло обнимемся, и это нечто большее, чем просто объятие. Автобизнес тесен, все очень давно знакомы. Я рада видеть людей, которые развивались так же, как и я. Сейчас в своих партнерах я вижу тех, кого знаю около 15 лет, с которыми мы начинали, когда я еще была только специалистом, а партнер тоже был на стартовой позиции. А сейчас каждый из нас достиг какого-то хорошего уровня в своем направлении. Такая душевность на вес золота. Эти люди, действительно вкладывающие в свою работу что-то большее, любящие свое дело, радеющие за каждого клиента. Они 24/7 отвечают на звонки. У нас продажи строятся таким образом, что в конце месяца включается бешеный режим, и мы находимся на работе до последнего клиента. Домой можем уйти порой и в 3 ночи. И сделки бывают глубокой ночью. А они, конечно, требуют подключения вышестоящего руководства, потому что программы зависают, что-то может идти не так. Мы можем позвонить ночью, и нам ответят. Это то отношение, та любовь к своему делу, которая всегда чувствуется. Она приносит результаты и имеющееся лидерство. Бизнес делают люди, и мне отрадно видеть таких небезразличных людей в числе наших партнеров и управляющих. Когда я их вижу, мне хочется взять их за руку и пойти вместе в одном направлении — к лидерству. А что насчет новых партнеров? К нам, как к крупному холдингу, приходят и небольшие компании с запросом. «Мы знаем, что вы продаете такой-то продукт. У нас он тоже есть, посмотрите, пожалуйста». И хотят презентовать его. Я знаю ряд своих коллег, которые на подобные встречи не соглашаются, считают их пустой тратой времени. Лично я всегда уделю время любому, даже новому, еще неизвестному, но, возможно, потенциальному партнеру. Найду время на встречу. Как минимум, это уважение. Как максимум, я же тоже подчерпну что-то полезное. Даже если это сейчас не интересно моему бизнесу, то есть вероятность, что чуть позже я снова вернусь к этому диалогу. И в этом тоже есть любовь, честность, доверие, развитие, качественный подход. Если я увижу, что на рынке есть услуги намного лучше, чем у меня на данный момент, то я буду с этим работать. Может быть, это произойдет не завтра, а через неделю или месяц, но я с радостью познакомлюсь с новыми предложениями, расскажу свое мнение, поделюсь экспертизой и, может быть, заключу новый договор. Завершая эту главу, затрону тему благодарности. Благодарность обладает мощной позитивной энергией, которая разрушает страх, неуверенность, различные блоки, положительно отражается на качестве жизни в целом. Я ее транслирую в том числе в направлении партнеров. Помимо простого человеческого спасибо за такие вещи, которые они для нас делают, мы организовываем интересные мероприятия. Например, мы проводили встречу для успешных женщин-руководителей из управляющего состава и прекрасно провели время, слушали про устройство автомобиля, стилист рассказывал нам про уход за волосами, нам вручили подарки, мы наслаждались фуршетом, нетворкингом, обществом сильных, успешных и красивых женщин. В качестве благодарности мы организовывали уникальный проект совместно с журналом Forbes. Пригласили 11 моих ключевых объемообразующих партнеров, которые вносят значительный вклад в наше развитие, провели круглый стол, обсудили тенденции рынка. Это было сделано красиво, с фуршетом, с фотографом и редактором от журнала. Генеральный директор всего автохолдинга прилетел из Китая, чтобы лично пожать руку и вручить награду лидерам рынка, поздравить их и поблагодарить каждого за сотрудничество. После круглого стола мы отправились в лучший ресторан города, где душевно провели время, где стерлись границы конкуренции и цифр, а остались только восхитительные люди. Идеи этих мероприятий родились исключительно из искренней благодарности за плодотворное сотрудничество. Как потом выяснилось, это были первые в истории мероприятия, которые автодилер организовывал для партнеров. Это было так грустно для меня, потому что партнеры всегда стараются для нас и порой делают даже больше возможного, а автодилеры воспринимают это как данность. Мне захотелось это исправить и начать отдавать не только объемы, но и что-то большее. Как говорится, спасибо в карман не положишь. Бизнес делают люди, и именно эти люди привели свои компании к успеху, к лидерству. Их решения, их команды, их заряд, их мысли, их настрой. Мы выкупили целую рубрику в коллекционном юбилейном издании Forbes, где были все самые уважаемые люди нашей страны, топ-125 долларовых миллиардеров России, а на соседних страницах мои лучшие партнеры, которых я ценю, люблю, уважаю и благодарю. Такие мероприятия мы проводим ежегодно. Благодарим этих выдающихся людей за то, что мы вместе в горе и в радости, что мы помогаем друг другу преодолевать все взлеты и падения рынка, идем уверенно в одном направлении — к удовлетворенности нашего клиента, качественному продукту и доходности. Я обратилась к некоторым из них за обратной связью. Как мы считаем, у нас особый подход к бизнесу, он с любовью. И когда я поначалу рассказывала партнерам о наших ценностях и о новом слогане, то они удивлялись и спрашивали, неужели бывает бизнес с любовью? Но тут же либо бизнес, либо любовь, надо выбирать. И вот, дописав эту книгу до конца, я отправила запросы своим ключевым партнерам с вопросом, изменилось ли что-то в нашем взаимодействии за последний год? Какие у них ощущения от сотрудничества сейчас? Предлагаю вам послушать несколько из них, а как же они ощущают нас и наш бизнес с любовью. Ковалев Андрей Александрович, директор по розничному андеррайтингу и партнерским продажам. 16 лет работы в автостраховании. Начну с первого вопроса — отношение к названию книги. На первый, поверхностный взгляд, бизнес с любовью — это сочетание несочетаемого. Ведь не стоит путать и смешивать работу и отношения, дело и эмоции. Но стоит немного задуматься, и приходишь к иным выводам. Бизнес не может жить и развиваться, когда мы не вкладываем в него самих себя, свои усилия, физические, интеллектуальные, эмоциональные. Ведь лишь когда мы делаем это, когда отдаем себя делу, мы можем достигать сверхрезультаты. А сделать это и добиться этого невозможно без любви к своему делу и своему труду, без уважения к коллегам и сотрудникам, без развития отношений внутри коллектива, без ценностей, принципов и установок. Собственно, все это, на мой взгляд, емко и отражается в названии этой книги. Ни для кого не секрет, что дилерский рынок, в частности за последние несколько лет, держит нас в зоне определенной турбулентности. Мы вынуждены подстраиваться, перестраиваться, менять подходы, работать на опережение постоянно меняющихся обстоятельств. Такие условия — это перманентный стресс для сотрудников всех уровней. Изменилось ли что-то в работе команды АФУ с приходом Жанны в коллектив? Мой ответ — да. Это тем более удивительно, что наши компании уже связывают многолетний успешный опыт сотрудничества. Отвлекаясь от цифр, скажу следующее. Вовлеченность сотрудников в рабочие процессы выросла. Выросла скорость обработки взаимных запросов, скорость решения задач. Причем произошло это с каждой стороны. Сотрудники стали чаще и больше улыбаться. Это может показаться мелочью, но это отражает их внутренний настрой, их отношение к работе. И да, это тоже произошло с каждой стороны. Вырос уровень знаний и компетенций, повысился профессиональный уровень коллектива, виден значимый результат развития команды. Очевидно, что это явилось следствием проведенной колоссальной работы. Особенно приятно осознавать собственную определенную причастность к этому. Проводя совместные тренинги, видя вовлеченность и энтузиазм Жанны и ее сотрудников на всех этапах, начиная с выбора темы обучения, мы сами заряжаемся этим и становимся немножечко лучше, активнее, вовлеченнее, и мы не безразличны. Как сказал Винсент Ван Гог, то, что сделано с любовью, сделано хорошо. И данный пример в очередной раз подтверждает эти слова. Я отчетливо помню наш спор с Жанной. Можно ли вести успешный бизнес, ни разу не показывая своего недовольства сотрудниками, всегда избегая и разрешая конфликты, работая строго в положительном ключе и русле? Иными словами, можно ли вести бизнес, основанный на любви? Что ж, Жанна, должен признать, тот спор я проиграл. От лица себя и своего коллектива искренне желаю автохолдингу дальнейшего развития и процветания. Благодарен Жанне и ее коллективу за то, что дали возможность и своим примером показали, как, казалось бы, неоднозначная и вряд ли успешная на первый взгляд для российских реалий стратегия может приводить к выдающимся результатам. Ангелова Юлия Вячеславовна, руководитель направления развития продаж с автодилерами. Опыт страхования и сотрудничества с автохолдингом более 20 лет. Бизнес с любовью — интересное сочетание двух таких разных существительных. Бизнес — дело, принятие, предприятие, удовлетворение потребностей людей и получение дохода. И любовь — это возвышенное чувство, которое вдохновляет на подвиги и делает мир лучше. Это созидание и ощущение, которое заставляет нас заботиться, ценить и желать счастья другого человека. В таком симбиозе слов этот слоган приобретает уникальный и мощный посыл — осуществление очень сложного направления в бизнесе, как страхование и кредитование, с искренним созиданием и заботой. При этом хочется отметить, что особенно важно в современном мире, этот симбиоз нацелен не только на клиента, но и на самих сотрудников направления F&I. А ведь очень здорово, когда принципы клиентоориентированности ориентированы в том числе на своих сотрудников, что позволяет сотруднику, а это в основном, конечно же, женский коллектив, чувствовать себя комфортно и уверенно. И я считаю, что это в первую очередь очень позитивно отражается на работе с клиентами, своими коллегами, взаимодействию с сопутствующими подразделениями, партнерами. Помните, как говорится в народе, «счастливая жена, счастливая семья». Потому что с приходом Жанны, которая возглавила блок F&I автохолдинга, произошло укрепление и усиление команды. Работа идет очень слаженно и эффективно, сотрудники работают сплоченно и понимают поставленные перед ними цели и задачи, что позволяет спокойно и уверенно работать в таком огромном автохолдинге и показывать сверхрезультат. Таким образом, наши счастливые жены, коими являются все сотрудницы Жанны, а это и первичные продажи страховых продуктов, и пролонгация, и компетенция развития своих продавцов, делают счастливыми и своих клиентов, коллег и партнеров. Женская энергия всего коллектива F&I, как энергия созидания и заботы, как мощный локомотив, крепко стоящий на рельсах, приводит к продуктивным результатам выполнения всех поставленных показателей и целей. Принимая во внимание отсутствие текучки в команде F&I, можно сделать выводы, что работа команды настроена правильно и четко. Отдельно хочу отметить, что автохолдинг в лице Жанны Специальной – один из немногих наших коллег, которые начали устраивать очень интересные совместные с партнерами мероприятия и круглые столы. Ранее такая практика отсутствовала. Есть, конечно, коллаборации и в дилерском, и в страховом сообществе, но собрать вместе всех участников рынка – это заслуга Жанны. Мне очень нравятся эти практики, так как мы решаем сложные и насущные вопросы в прямом диалоге с лидерами рынка всех отраслей, связанных с F&I. Я желаю процветания автохолдингу во всех сферах деятельности. Отдельно хочу пожелать команде F&I как можно дольше оставаться под крылом Жанны Специальной, работать с удовольствием, получать достойную оплату за свой труд и быть уверенным в своем работодателе и руководителе. Провоторова Елена Алексеевна. Руководитель по работе с партнерами и клиентами. В автобизнесе более 10 лет. Стратегия сотрудничества, личный пример – это непросто, но это единственно верный вариант управления отношениями во всех сферах жизни. Жанна Специальная показывает, что быть женщиной – это ломать стереотипы, что в серьезных вопросах красоткам не место, что решать большие задачи, строить бизнес, вести сложные переговоры могут только мужчины или дамы без личной жизни. С помощью правильно выстроенной коммуникации и мягкой силы женщины в этом мире доступно все. Сотрудничество с автохолдингом – это пример успешной работы компании, которая напрямую зависит от эффективного взаимодействия с партнерами. Это взаимовыгодное сотрудничество, где ключевую роль играют высокие стандарты качества, постоянное обучение и соблюдение договорных обязательств. Во-первых, компания предъявляет строгие требования к качеству работы партнеров. Во-вторых, непрерывное обучение, инвестирование в новые технологии. В-третьих, соблюдение договорных обязательств является основой долгосрочных и успешных партнерских отношений. Успешная работа компании в тесном взаимодействии с партнерами требует системного подхода, контроля качества, инвестиций в обучение. Только в таком ключе можно обеспечить устойчивый рост объемов продаж. Важно понимать, что это динамический процесс, требующий постоянного мониторинга и адаптации к изменяющимся условиям рынка. Искренне желаю автохолдингу стремительного роста и небывалых успехов. Верю в способность достичь поставленных целей, адаптироваться к изменениям, быть на шаг впереди и найти новые решения. Дерзайте и достигайте вершин.